Еще одного упражнения нервы ширянина не выдержали. Заверещав, он развернулся и кинулся сначала бежать, а потом лететь, игнорируя дальнейшие приказы и угрозы. Точь-в-точь истеричная девчонка, рванувшая прочь от маньяка. «Стрелять в него?» «В нее?» Станислав, конечно, не стал и вообще устыдился. Но совсем немного. В голове космодесантника как будто защелкал таймер обратного отсчета. До взрыва в лице всеобщей паники, перестрелки и полиции остались считанные минуты, а то и секунды. «Роджер!» — громко окликнул капитан с бластером на изготовку, присев на корточки за останками прибора, дававшими исключительно психологическую защиту. «Вадим! Где вы?» Запирающихся комнат в лаборатории не было. И когда бандиты попросили выделить паломникам тихое, уединенное место для отдыха после тяжелого пути, им указали на нишу под стеной. Базиль недовольно подцокал языком, но пришлось довольствоваться тем, что есть. С пленников сняли рюкзаки, благоразумно не развязывая рук, а расстегнув лямки. Усадили полицейских спиной к спине и обмотали все тем же скотчем. Хотели связать и ноги, но остервеневший Вадим, а за ним и Роджер, принялись так злобно брыкаться, что даже ширянин не принял бы это за благодарность. Бандиты решили оставить пленникам эту крохотную победу. К тому же так они сидели устойчивее. «Главное, не сдохните раньше времени», — зловеще прошипел падла. «Вам еще договор подписывать и отрабатывать». Вадим сомневался, что до последнего дойдет дело. Ультрасовременные пленочные фильтры еще больше осложнили дыхание. Казалось, что на лицо положили подушку, а на грудь каменную плиту, и все сильнее на них давят. Сначала лжепаломники заснут, потом тихо скопытятся, а утром озадаченные ширяне наконец сообразят позвонить в человеческое посольство. Но бандиты с фристом уже тю-тю. Несколько минут спустя Сакаи заметил странный эффект. Эхо, которое должно было ходить по такому просторному помещению, как по пещере, отсутствовало вовсе. Более того, Роджер видел, как ширяне копошатся возле приборов, однако не слышал ни звуков, ни голосов. Поначалу Сакаи даже испугался, что оглох. Но когда падла вернулся проверить, как дела у друзей, и бросил пару ехидных реплик, оказалось, что с ушами у полицейского все в порядке. Очевидно, дело было в акустических особенностях здания, и работающие над разными проектами ученые друг другу не мешали. Убедившись, что пленники никуда не денутся, бандиты стали навещать их все реже и реже. Следить за работой пожилого словоохотливого ученого было куда интереснее. Базиль с детства увлекался инопланетной техникой. Падлу же интересовало все подряд. Особенно, если это можно прихватить, так сказать, на память и кому-нибудь толкнуть. К разочарованию жулика, репликатор состоял из массивного, словно вырастающего из пола терминала, проглотившего флешку, как игровой автомат, жетон, и, собственно, репликационного блока, похожего на огромное яйцо, сплетенное из арматуры и кабелей. Внутри слабо светился желток, полупрозрачная камера, заполненная питательной смесью. Падла украдкой коснулся одного из кабелей и брезгливо отдернул руку. Они оказались похожи на кишки не только внешне, но и на ощупь, такие же податливые, липнущие к перчатке скафандра. Мотая головой и потираясь щеками о стену, Вадим в конце концов ободрал с лица скотч и как минимум 5 квадратных сантиметров кожи. Орать «нас похитили, а вас обманули, вызывайте полицию» бессмысленно. До ширян донесутся только невнятные отзвуки. Кто-то из бандитов подойдет проверить, в чем дело, и успокоит наивных инопланетян. У друга просто отклеился фильтр, и я заново намотал его в 3 слоя. Лучше не подавать виду и выжидать. Вдруг к пленникам случайно подойдет кто-то из персонала. Увы, ширяне были слишком вежливы и не решались тревожить покой усталых гостей. К тому же в огромном помещении работали от силы 20 сотрудников, каждый в своей зоне, и праздно по чужим владениям никто не шлялся. «Эй, а это что за хрень?» Рухнувший с небес крылатый клубок привлек внимание не только пленников. К месту его падения заспешили охранник и на всякий случай падла. Авторитетно прокомментировал Сакай. Полоса, которой ему залепили рот, была в полтора раза длиннее, и справиться с ней самостоятельно не удалось. «Давай помогу». Вадим до упора вывернул шею вправо, а Роджер влево, чтобы спецагент смог подцепить край скотча зубами. Задача оказалась непростой. К тому же отдирать липкую ленту следовало в противоположном направлении, но до того угла полосы Вадим не дотягивался. Упорство превозмогло трудности. Сакай взвыл и тут же поспешно стиснул челюсти. Но было поздно. «Что вы делаете?» Полицейские задрали головы и только сейчас заметили торчащую из стены вереницу палок. Лестницу для гостей с больными крыльями, как снаружи холма. Верхняя, самая длинная ступенька достигала края люка. Нижняя торчала в 2 метрах от пола. Толщина палки не превышала 10 сантиметров. Но киборг сидел на ней на корточках с уверенностью ширианина. «Теперь ты понимаешь, за что я не люблю киберов?» Сплюнув изжеванный скотч, прорычал Вадим. «Да, Дэн, твои вопросы иногда бывают несколько неуместны», пробормотал Роджер, жадно хватая ртом воздух. «Ладно, я потом у Полины спрошу», — смирился Дэн. «Не надо!» — единогласно возопили пленники. «Я сам тебе все потом объясню, ладно?» — торопливо пообещал Сакай. «А сейчас развяжи нас скорее». Киборг ловко и почти беззвучно спрыгнул на пол. На самом деле Дэн присматривался к пленникам не столько в попытках понять, чем они занимаются, сколько оценивая их состояние. Оценка вышла неважная. Но, по крайней мере, приятели были в сознании относительно адекватны. Михалыч в подарок рассек скотч, как бритва, да и веревку вспорол на раз-два. Вадим обалдело уставился на свои руки, не веря, что они целы. Дэн махнул ножом так быстро и небрежно, словно ему было все равно, что разрезать. «Ты один?» «Нет, с командой». Пленники предпочли бы услышать «с полицией», но лучше маленькое чудо, чем никакого. «А там что происходит?» Роджер кивнул в центр зала, откуда с разъявленным в беззвучном крике клювом рванула к потолку уже вторая птичка. «Станислав Федотыч», — лаконично ответил Дэн, подныривая под левую руку Роджера и помогая ему подняться. Злые языки болтали, что негласный девиз космодесанта «Стреляй во все, что шевелится, потом разложим в 2 кучки», Станислав не отрицал, что в этом есть доля правды, но обычно все-таки старался понять, что там шевельнулось. Иначе охранник уже был бы мертв, либо разъяренно палил в ответ. Однако ширианин приближался к капитану так открыто и беспечно, даже не касаясь болтающегося на шее плазмомета, что капитан заколебался. Может, это парламентер? Или у ширян принято драться с врагом в рукопашную, а оружие только для тех, кто не уважает священный поединок? В 5 метрах охранник остановился, изучил напряженно застывшего человека с бластером, потом развалины прибора и неодобрительно каркнул. «Вам придется за это заплатить». «Кровью», — уточнил Станислав, озадаченный таким началом разговора. Теперь удивился ширианин. «Мы принимаем к оплате камни пхи, анцейсы и единую галактическую валюту», перечислил он, сдвинув плазмомет под мышку, чтобы не путался в лапах. «Впрочем, вы можете поговорить с нашим вожаком. Возможно, он согласится купить у вас немного крови для экспериментов. Вы это серьезно? Вы нанесли нам материальный ущерб и обязаны его возместить, настаивал охранник, то ли заговаривая Станиславу зубы, то ли действительно не находя ничего странного во вломившемся в лабораторию человеке с бластером. «Вы должны были спуститься по лестнице или оповестить нас о своем приходе. Мы бы отправили за вами гравий-насест. Но поскольку вы предпочли спрыгнуть на мегафазный трансцендентатор...» «Мы оповестили. 15 минут под нижней дверью торчали, но никто даже не ответил».